Разумная речь. Да ведь и сам я не зря же написал Алексея, любую своим абсентеизмом. Но люди живут и поступают в соответствии со своим существом. У всякой натуры есть свой код, своя нервная система ответов на вызовы жизни и судьбы. Друг Гроссмана Липкин знал эту истину ничуть не хуже, чем знал себя, чем знал и понимал свою спутницу, поэтому их уделом стал негромкий будничный героизм. Сделав машинопись Николоза, я отослал экземпляры в Тбилиси, и работа моя получила отклик. И Гига, и Роберт Стурова, и мой Томас, и Миха Квлевидзе выразили свое одобрение. «Вы угадали», — заметил Стурова. «Были довольные москвичи». Один из них не без изящества вспомнил, что в давние дни о литераторах потерянного поколения было сказано, они были последними, кто верил в дворянские привилегии слова. Я очень рассчитывал, что руставелицы поставят драму, к тому все шло, но звезды плохо расположились, по обстоятельствам от нас независящим. Мой Николоз Бараташвили так и остался пьесой для чтения. Я снова вернулся к Костику Ромину. В последнее обширонское лето, в такие же августовские дни. И снова со мной был любимый мой Яков с усмешкой, отравленной грустным знанием. И снова мой город с гористых кварталов летел навстречу с коричневым морем. Клубились дурманные вечера, кипели неутомимые ночи, когда на земле опрокинутый навзничь лишь двое и никого, кроме них. С каждой страницы, с каждой строкою все меньше оставалось часов до этого вечера в сентябре, когда я оставил юг ради севера. Куда я ехал? На что я ехал? Ведь кое-что я уже понимал. В Москве моя жизнь становилась опасной, зависимой от случайных людей, от явной и тайной их неприязни, от лишнего произнесенного слова, от скорой борьбы с космополитизмом. Немного месяцев отделяло от черного январского взрыва, когда, подожженные злобой и завистью, кривыми расчетами, давними счетами, вдруг яростно вырвалось на поверхность самое грязное черносотенство, вся нечисть и мерзость, долго копившаяся в невидимом душевном подполье. Но выбор был сделан. В то лето, в тот август, я прощался с родителями, с подружками, с юностью, с этим домашним миром. В мою рабочую барокамеру нет-нет, да и долетали новости. Расщедрится ли закордонный эфир? Нагрянут ли осведомленные гости? Зайдет ли сосед со своей информацией? При всем нежелании уходить из вызванного памятью времени, я узнавал о сегодняшней жизни. О том, что 16 августа была в Будапеште манифестация, что разгоняли ее водометы. О том, что нобелевские лауреаты предложили Кремлю себя в заложники на время лечения Елены Боннер в одной из клиник за рубежом. О неожиданных разоблачениях верхушки московских большевиков. Размах партийного воровства достиг фантастического масштаба. Эпоха не давала расслабиться. Это было радостно возвращаться из этого сумасшедшего дома в мой августовский город Баку. В нем тоже хватало своих впечатлений, но молодость глуха и незряча. Мне жаль было расставаться с повестью и доиграть свой прощальный марш. Однако за месяц все было кончено, и в самые первые дни сентября я не без грусти поставил точку. Впрочем, нельзя было и рассиживаться, замысел был предельно прост — добавить эту повесть к роману, сделать еще одну книгу прозы с помощью несравненной Марины. Мне удалось его осуществить. Закончил свой путь Нодар Думбадзе. «Отмучился», — написал мне Гига. Нодара схоронили в Тбилиси. В Москве, между тем, живые писатели пришли на свой юбилейный пленум. Он проводился со всею пышностью. Колонный зал ослеплял гостей своим торжественным белым сиянием. Вот так же В этих дворянских стенах всего полстолетия назад шел первый съезд советских писателей, властителей дум, помощников партии. Горький призывал их к работе, Бухарин делал доклад о поэзии, пытался быть искренним Пастернак, Олеша надеялся превратить трибуну съезда в исповедальню, Бабель принужденно шутил и, между прочим, сказал о Сталине как о беспримерном стилисте. Кто только не всходил на трибуну. Где они? Кто замучен, кто сдался? Кого убили, кого растлили? Оглянешься — одни мертвецы. Сегодня вновь полон колонный зал. Перед собравшимися творцами выступил Константин Черненко, пепельный, мучающийся одышкой. Писатели восторженно хлопали. Один из участников первого съезда, преклонный, знаменитый прозаик, воскликнул: «Великолепная речь!» Старик-литератор, встреченный мною и рассказавший об этом празднике, сделал короткое резюме: «Искусство благополучно закончилось». Весьма выразительное подтверждение этой немилосердной формуле принес сентябрь. В холодный вечер пришли потрясенные Лакшины. Владимир Яковлевич потребовал водки, оба выглядели совершенно потерянными. Как оказалось, они побывали в Переделкине, на Пастернаковской даче, и вовремя. Дача уже опечатана. Всюду, как будто Мамай прошел, картина варварства и бесчинства. Рояль, на котором играл Нейгаус, разбитый, лежит на сырой земле. Валяются под осенним небом книги, листки, обрывки писем. Поговаривают о новом владельце, который все решил перестроить. Что ждет нас? Что ждет этот отчий край, где вечно выжигают пожары, чтоб после старательно их гасить? Где каждый наш шаг преодоление и каждая радость дается с кровью. Должно же что-то перемениться. Естественно, я вспоминал Шопенгауэра, который однажды назвал оптимизм не только нелепым, но и безнравственным, насмешкой над муками человечества. Но было понятно и то, что эпоха подходит к какому-то рубежу. Конечно, бедняга Амальрик ошибся, и 84-й не станет последним годом Союза, режим, безусловно, достаточно крепок, Лубянка по-прежнему всемогуща, вооруженные силы послушны, ржавое колесо экономики вертится со скрипом и скрежетом, питая этот казарменный быт, и все же какое-то обновление, по-видимому, уже неизбежно. Ходили слухи о будущем лидере, прибывшем несколько лет назад из Ставрополя, любимце Андропова, сравнительно молод, умен, энергичен. По слухам, даже Маргарет Тэтчер сказала, что с ним диалог возможен. Уже дышал мне в лицо ноябрь. Несколько дней, и горестно грянет суровая юбилейная дата. Исполнится 60 годков. Можно отшутиться. Бодриться, радоваться, что нет седины, в споре со временем не победить. Я вспоминал одну из сентенций, вложенных мной в уста Багрова, в пору, когда я писал «Транзит». Есть люди, они стареют естественно, они в свою старость словно вплывают. А есть другие, этим страшней. Задуманы они молодыми, вот этим стариться хуже нет. Когда родились эти слова, я был лет на 13 моложе. Зимние годы отпущенной жизни казались мне тучками на горизонте, и все-таки я уже ощущал льдистый холодок их дыхания, так уж бездарно я был устроен. Задуман молодым, это так, но не хозяином, пленником молодости. Умер Шкловский. С ним завершился век авангарда, век новаторов, надежд на молодость, на революцию и социальную, и эстетическую. Век оказался кровавым и пестрым, победа эффектна и непрочна. Зато эти люди жили искусством, им утверждались, им обманывались, им защищались, им дышали. Вступая в жизнь, они мечтали жить по неписанному уставу высокой и благородной богемы, молодо, бурно, бедно и весело. Из этого ничего не вышло. Кого истребили, кого сломали, сделали государственным служащим, кого поставили на постамент. Молодость выдохлась, сила иссякла, дыхание на ледяном ветру стало прерывистым, коротким.